я могу понять очень довольствие. Да. Алло, добрый день. Я слушаю. Венера Глимаровна, это вы? А вы кто? Меня зовут Витюев Александр Сергеевич, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Угу. Да, я вас слушаю. Это вы, да? Угу. На сегодняшний день сумма вашей просроченной задолженности по, соответственно, продукту составляет 22 524 рубля. Банк вам выставил требование оплатить данную сумму просроченной задолженности в период до 19 июня 2030 года. Венера Лимаровна, по какой причине не оплачиваете просроченную задолженность? Жадность. Что? Жадность. Что жадность? Ну, вы помните вопрос, который вы задавали? Конечно, по какой причине вы не оплачиваете просроченную задолженность? Я же говорю, жадность. Каким образом вот так вышло, что вы взяли деньги в банке, вы даже вынуждены их отдать, вы знаете об этом? Нет. Вернуть? Не знаю. То есть вы в данный момент нарушаете закон, вы читали договор, который вы заключали с банком? Ну, договор возможно, закон вряд ли. Но договор вы читали, правильно? Я обязательно, я каждый вечер его читаю. С тем, что вы нарушаете... Те, так скажем, условия, которые были прописаны в договоре о порядке оплаты своевременности, вы уже нарушаете закон? Нет, неправда. В судебном порядке вы можете доказать, что я что-то нарушаю, а так пока что это только с ваших слов. Я так понимаю, вы не настроены на оплату, правильно вас понимаю? Да понимаете, как хотите. Мне вот зачем вас чем-то убеждать или разубеждать? Вы не оплачиваете по причине жадности. Ну, так а мне жадность зачем вас убеждать чем-то или разубеждать? Мне вообще все равно, что вы думаете обо мне. Венера Лимаровна, по своей жадности вы не оплачиваете, я вас правильно понял? Соседской. Из-за соседской жадности не оплачиваю. Вы настроены идти дело конструктивно. А что это значит? Как это? Конструктивный диалог, что такое? Ну да, как это вести конструктивный диалог? Ну мне объясните, я пойму, настроена я или нет. Угу, это как-то два лица, соответственно, физических, могут дословно друг друга выражать, высказывать свое мнение, чтобы они друг друга поняли и было взаимодействие между ними. Так, а вы меня не понимаете? Ну, в данный момент не очень. А что вы... Подождите, если вы меня не понимаете, то чья это проблема? Наверное же вашего? Наверное же у вас что-то с восприятием, может быть? Наверное, отвечать в более соответствии с тем, что вы понимаете, у вас просроченная задолженность, вам звонит банк. Вы предложение сформулируйте, пожалуйста, правильно, а то, наверное, нужно отвечать в соответствии с тем, что вы понимаете, что у вас задолженность в банке. Офигенно вот сказано. Просто в коробочку, в копилочку перлов. Так вы дослушаете, Венера Лимаровна. Формулируете предложение, вас будут дослушивать. Правду. А так я, как вы я могу вас дослушивать, правду, если правду. Я понимаю, что там чушка сейчас какая-то будет? Потому что вы изначально как-то криво начали формулировать предложение. Вы берете определенную фразу. Кто вам вообще, какие правила? Какие правила? В смысле правила? Да. А было какое-то соревнование у нас или что? Правила какие-то? Вы что там? Возвращайтесь в реальность. Вы определили правила или что? Я вас не понимаю. Я определила правила? Да. Вы говорите, что я начал говорить предложение, в связи с этим вы определили, что оно будет построено неправильно. Ну так, судя по тому, как вы его начали говорить, конечно, я поняла, что оно будет построено неправильно. Оно уже построено неправильно. И поэтому я поняла, что будет чушь. А кто правила определил? Я вам еще раз задаю вопрос. Я, естественно, я. А, вы? Ну, конечно, а кто? Вы что? Вы не собираетесь оплачивать просроченную задолженность? Когда? До 19 июня 2020 года. Не собираюсь ни в коем случае. Я вас услышал, к сожалению, нам с вами не дали... Как жалко, что вы меня не поняли. Услышали, но не поняли. Это ж беда. Печалька. Вот сейчас вот такие вот звонилки, как вы, они, как правило, все слышат, но ни хрена не понимают. Нет, я вас услышал, я вас понял прекрасно. Нет, вы сказали, я вас услышал. Услышал и понял, это два разных глагола, которые обозначают абсолютно, ну, как бы, разные вещи. Так вы определитесь, вы услышали или поняли? Потому что услышать это одно, понять это другое. Если вы поняли, то говорите, я вас понял. А что вот это вот? Это, знаете что, это вот мода дурацкая, вот такая, и говорить, я вас услышал. Вот я не знаю, кто это привил вам, но плюньте ему в лицо, потому что это, ну, отвратительно. Венера Лимаровна, вы меня перебиваете в данный момент. Да и вас давно всех пора перебить там. Ну, какие... А то не перебитые, а ходите. Банк вынужден запланировать дальнейшие действия по взысканию вашего договора. Ага, счастливого пути. Мы вам предложим искать варианты выхода из сложившейся ситуации. Ой, вот ваши предложения, вы знаете, оставьте при себе, они абсолютно никого не интересуют. У вас все? Алло. Так надо сказать до свидания, если у вас все. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Компания «МБА Финансов», специалист Ильиница Анастасия Владимировна, ведется запись разговора. Татьяна Викторовна. Верно. А вы в какой области специалист? Специалист административного взыскания. По вопросу вашей задолженности, звонок в институт финанс. Оформляли целевой займ в июне 2019 года. 112 дней просрочки. 3200 рублей сегодня необходимо оплатить. Средства вносите на счет. А что такое административное взыскание? Административное взыскание, это означает, я работаю для того, чтобы взыскать с вас задолженность по кредитным обязательствам. А административное что значит? Вопросы причем? Вопросы здесь задаю я. Татьяна Викторовна, а кто решил, что вопросы вы задаете? Кто решил, что будет такой Потому формат? Потому что я вам позвонила, если вы и не заметили. Что, если вы мне позвонили? А вы мне позвонили для того, чтобы вот так вот прокричаться, но у вас ничего не выйдет. Вы будете от вопроса. Татьяна Викторовна, вы оплату вносите сегодня? На вопросы ответьте, что значит административное взыскание. На какой вопрос? Реквизиты ваши не изменились. Что значит административное взыскание? Ответьте, пожалуйста. Вы просто сказали, если вы заинтересовались данным вопросом, пожалуйста, интернет вам в помощь. А вы не в курсе? Интернет вам в помощь, Татьяна Викторовна. А я не обязана отвечать вам на этот вопрос. А я на ваши вопросы обязана это не отвечать. Входит. Что вы такая агрессивная? А вы, что да, вы кричите? У вас да, секса давно не было. У вас есть обязательства перед Бедная, кредитором. Бедная несчастная тетя. Вечером. Вы, видимо, забыли о них. Вы, я говорю, что кричите? Чего нервная такая? Успокойтесь. Я на вас не кричу. Ну, так спокойно разговаривать. Смотрите, вот тембр я сейчас... Тембр голоса у меня вот такой. Я сейчас, если вас не устраивает, я, к сожалению... Тогда на полтона ниже. А то такое визглявое, противное. Вот это зачем? Это пытка. Вы слишком много ставите условий. Да, условий будет очень много. А вы думали, раз мы позвонили, вам будут испуганно блеять в трубку. Вы долги необходимы. А вас не научили, что нужно отвечать на вопрос, который вам задают? Вас не научили, что с незнакомым с незнакомыми людьми разговаривать спокойно, а не как визжащая, я не знаю, недобитая собака. А вы не знакомый человек, вы должница, а, которая на сегодняшний день это значит знакомая, ну да, я понимаю. Господи, какое позорище, вы как все хабалье собрали в МБА, все хабалки там сидят. Да. Алло. Да. Добрый день, меня зовут Игнатенко Александр Витальевич, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна? Да. Вас сформировали задолженности по вашим кредитным картам. По первой кредитной карте на сумму 135 тысяч 83 рубля 12 копеек. По второй кредитной карте на сумму 129 тысяч 88 рублей 95 копеек. Вам необходимо погасить эти суммы в течение ближайших двух дней. Что предпринимаете для погашения задолженности? Пусть горит, она мне не мешает. Еще раз, Наталья Николаевна. Пусть горит, она мне не мешает. При чем здесь горит? Почему ну, вы говорите для погашения. Если для... нужно гашение, значит что-то горит. Почему вы не выполняете свои обязательства перед банком, Наталья Николаевна? На каком основании вы в бесстороннем порядке принимаете решение? На каком основании я буду сейчас вот перед вами оправдываться, что ли? Вы давайте ответы. Банк, а то что будет? Ну, понимаете, что банк в любом случае получит свои денежные средства. Так в независимости же, да, от моих ответов. Будут ответы или не будут? Вот это что за работа для мужика языком трепать? Скажите мне, пожалуйста. Давайте, я уже миллион раз говорила, все вопросы в судебном порядке. Будьте как любезны, разговаривайте корректно. А когда оскорбления прозвучали, я задала вопрос, что за работа для мужика трепать языком? Это, по-вашему, не оскорбление? Это не оскорбление, это ж вы себя оскорбили, когда пришли на эту работу. Я-то тут при чем? Потому что это не относится. Я-то тут при чем? Не надо от этого бомбить и гореть. Если вам стыдно за то, что вы работаете на женской работе, то это проблемы исключительно, исключительно ваши. И не надо кидаться на окружающих с криками только потому, что окружающие вам указали на это. Угу. Ладно? Договорились? Николаевна, в любом случае никак не относится. Ваши задолженности. И поэтому вы кричали вы только что, как ненормально. Оскорбление – это ваше дело. Да где оскорбления-то были? Как вы будете погашать задолженность, Наталья Николаевна? Да пусть горит, она мне не мешает. Ну что ж, ну что такое? Ну непонятно вот, да? Какую-то именно плоскость, кроме не относящуюся к вашей задолженности. Ква-ква-ква? Вы из болота? Наталья Николаевна, я вижу нашу дискуссию с вами абсолютно бесполезно. У нас нет с вами дискуссии. Вы не знаете, вы не знаете, что означает дискуссия? Фупозор. Фупозор. Понятно теперь, почему вы на бабской работе работаете. Потому что вы элементарных вещей не знаете. Да? Все, вы выключили микрофон с позором и все?